Почему-то ярлыки на спинах телят делали их еще более жалкими. Аукционные номера, приклеенные к мохнатым шкуркам, подчеркивали, что эти маленькие существа были беспомощным живым товаром. Когда я приподнял перепачканный хвост и поставил термометр, из-под него выползла беловато-серая струйка и потекла по ногам к копытцам. — Боюсь, обычная история, мистер Кларк, — сказал я. Фермер пожал плечами и глубже засунул большие пальцы за подтяжки. В неизменном синем комбинезоне и фуражке он мало походил на фермера, как, впрочем, и его ферму на ферму. Телята стояли в приспособленном для этого железнодорожном вагоне, а вокруг валялись ржавеющие сельскохозяйственные инструменты, обломки разбитых автомобилей, искалеченные стулья. Просто проклятие какое-то, а! Я бы и не стал телят на аукционах покупать, да только когда они нужны. На фермах их ведь не всегда найдешь. 2 дня назад, когда я их купил, выглядели они хорошо, не сомневаюсь. Я глядел 5 телят, таких несчастных, дрожащих, горбящих спину. Но ведь им трудно пришлось. И теперь видно, до какой степени. Отняли от матери в недельном возрасте. 10 миль везли в тряском фургоне. Чуть ли не весь день они стояли на аукционе. И, наконец, ехали сюда по холоду. Даром все это пройти не могло. Так я ждал им напиться молока в волю, как только поставил сюда. Вижу, животы им подвело, но я и подумал, что это их согреет. Да, конечно, мистер Кларк. Но на самом деле, когда они устали и замерзли, жирная пища была им не по желудку. На вашем месте в следующий раз я напоил бы их теплой водой, может быть, с чуточкой глюкозы, и устроил бы их поудобнее до следующего дня. Называли ее издавна «белой немочью». Каждый год она уносила бесчисленные 1000 телят. И едва я слышал эти 2 слова, у меня по спине пробегала ледяная дрожь, смертность была неумолимо высокой. Я ввел каждому теленку сыворотку. Большинство авторитетов утверждали, что эти инъекции бесполезны, и я был склонен согласиться с ними. Затем я порылся в багажнике и достал наши вяжущие порошки из мела, опия и катеху. Дубильный экстракт из акации катеху, растущий в Индии и Шри-Ланке. «Давайте им по порошку 3 раза в день, мистер Кларк», — сказал я, стараясь придать своему тону бодрость, но получилось это малоубедительно. Мел с опием и катеху ветеринары в пышных бакенбардах и цилиндрах прописывали еще 100 лет назад, но если эти порошки и помогали при легком поносе, то против белой немочи, смертоносного колибактериоза, толку от них не было никакого. Пытаться просто прекратить такой понос значило попусту тратить время. Требовалось лекарство, которое уничтожало бы вредоносные бактерии, его вызывающие, но такого лекарства не существовало. Однако мы, тогдашние ветеринары, делали то, чем с появлением современных медикаментов стали иногда пренебрегать. Мы следили, чтобы больные животные были устроены поудобнее и получали необходимый уход. Вместе с фермером я закутал каждого теленка в большой мешок, обмотав его бечевкой под животом, поперек груди и под хвостом. Потом еще некоторое время возился в вагоне, затыкая дыры и сооружая заслоны из тюков соломы между телятами и дверью. Перед отъездом я еще раз их оглядел. Во всяком случае, теперь им тепло и уютно, все-таки хоть какая-то помощь, кроме вяжущих порошков. Снова я их увидел только на другой день, к вечеру. Нигде не обнаружив мистера Кларка, я пошел к вагону и открыл верхнюю половину двери. По-моему, самая суть ветеринарной практики именно в этом. В тревожных мыслях о том, как там дела у твоего пациента. А затем долгая минута, пока ты открываешь дверь, и сам во всем убеждаешься. Я облокотился локтями на брус и заглянул внутрь. Телята неподвижно лежали на боку. Я даже не сразу разобрал, что они еще живы. Я нарочно громко хлопнул за собой нижней створкой, но ни одна голова не приподнялась. Шагая по глубокой соломе, осматривая по очереди распростертых малышей в жилетах из грубой мешковины, я не переставал чертыхаться себе под нос. Всех до одного ждала верная смерть. «Чудесно, чудесно!» — думал я. «Ни один, ни два — стопроцентная смертность на этот раз». «Ну, молодой человек, вид у вас не очень бодрый». Над нижней створкой маячили голова и плечи мистера Кларка. Я сунул руки в карманы. «Черт побери! Им же прямо на глазах хуже становится. Да, крышка им. Я в дом ходил, звонил Меллоку». Фамилия живодера прозвучала, как удар похоронного колокола. «Ведь они еще живы», — сказал я. «Живы-то живы, только долго им не протянуть. А Меллок за живых всегда шиллинг другой накидывает. Говорит, и собачье мясо свежее дороже стоит». Я промолчал, но лицо у меня, вероятно, стало таким унылым, что фермер криво улыбнулся и подошел ко мне. «Так вы же ни в чем не виноваты. Я эту проклятую белую немочь хорошо знаю. Если проймет по-настоящему, никто помочь не может. А что я-то хочу чуток побольше получить, вы меня тоже не вините. Убыток возмещать ведь надо». «Да, я понимаю», — ответил я. «Просто расстроился, что не смогу попробовать на них новые лекарства». «Какое такое лекарство?» Я достал из кармана жестянку и прочел вслух надпись на этикетке. «М и Б 693. А научное его название — сульфапиридин. Только сегодня получили с утренней почтой. Это одно из лекарств совершенно нового действия. Их называют сульфаниламидами, и ничего подобного у нас прежде не было. Полагают, что они убивают некоторых микробов, например, возбудителей этой болезни». Мистер Кларк взял у меня жестянку и открыл крышку. «Эти синенькие таблеточки, а? Ну, я навидался всяких чудо-снадобий от этой хвори, только толку от них было чуть. Наверняка и это такое же. Все может быть, — сказал я. Но в наших ветеринарных журналах сейчас о сульфаниламидах пишут очень много. Во всяком случае, это не шарлатанское снадобье, но только их еще не начали широко применять. Вот мне и хотелось испробовать их на ваших телятах». «А вы на них гляньте!» Фермер обвел угрюмым взглядом пять неподвижных тел. «У них же глаза совсем провалились. Вы когда видели, чтобы хоть один такой теленок доклемался?» «Нет, не видел. Но я все-таки попробовал бы». Я еще не договорил, когда во двор, погромыхивая, въехал высокий фургон, из шоферской кабинки выпрыгнул ловкий коренастый мужчина и подошел к нам. «Ну, Джефф, — сказал мистер Кларк, — это ты быстро. Так мне к Дженкинсону позвонили, а тут рукой подать». Живодер улыбнулся мне светлой, приветливой улыбкой. Я уставился на Джеффа Меллока по обыкновению с чем-то вроде благоговейного недоумения. Почти все свои 40 с лишним лет он провел, разделывая разлагающиеся трупы, небрежно кромсая ножом туберкулезные абсцессы, буквально купаясь в инфицированной крови и гнойных выделениях, и, тем не менее, являл собой образец здоровья и физической крепости. Глаза у него были ясные, а кожа розовая и свежая, как у 20-летнего. Впечатление довершало глубочайшая безмятежность, которой дышал весь его облик. Насколько мне было известно, Джефф никаких гигиенических предосторожностей не принимал. Например, рук не мыл. И я не раз видел, как он блаженно устраивался перекусить на груди костей, крепко сжимая грязными пальцами бутерброд с сыром. Он прищурился через створку на телят. Ага, загнивание легких, ясное дело, сейчас поветрие такое. Мистер Кларк вперил в меня подозрительный взгляд. Как все фермеры, он свято веровал в меллоковские моментальные диагнозы легких. А вы про легкие ни слова не сказали, молодой человек. Я пробормотал что-то невнятное. Горький опыт научил меня не вступать в споры при подобных обстоятельствах. Изумительная способность живодера с первого взгляда определять причину болезни или смерти животного часто ставила меня в неловкое положение. Осматривать, вскрывать, еще чего. Он и так все знал. Из всех фантастических недугов в своем списке предпочитал загнивание легких. Теперь он повернулся к фермеру. «Лучше я их сейчас прямо и заберу, или им уже недолго осталось». Я наклонился и приподнял голову теленка возле моих ног. Все были шорт-горны. Три серебристых, один рыжий, а этот белый, без единого пятнышка. Я провел пальцами по твердому маленькому черепу и нащупал под жесткими волосами бугорки рогов. Когда я вытащил ладонь из-под головы, она вяло опустилась на солому, и была в этом движении какая-то жуткая обреченность, тупая покорность судьбе. Мои мысли прервал Джефф, взревев мотором. Он задним ходом подводил фургон к двери телятника, и когда высокие некрашенные доски загородили свет, на душе у меня стало совсем скверно. Малышам за их коротенькую жизнь пришлось перенести две тяжелые поездки. А это будет третий, последний и самый роковой. Живодер вошел в телятник и остановился рядом с фермером, поглядывая на меня. Я сидел на корточках среди неподвижных телят. Оба они ждали, когда я уйду, оставив тут доказательство своего бессилия. «Знаете, мистер Кларк, — сказал я, — даже если мы хоть одного спасем, это уменьшит ваш убыток. Фермер посмотрел на меня без всякого выражения. Так ведь они издыхают, молодой человек, вы же сами сказали. Да, конечно, но все-таки сегодня немножко другое дело. Эхе. Он неожиданно засмеялся. Уж очень вам хочется попробовать ваши таблетки на них, а? Я промолчал, глядя на него с немой мольбой. Он на секунду задумался, а потом положил ладонь на плечо Меллока. «Джефф, раз уж этому пареньку так приспичило лечить моих телят, надо бы по его сделать, ты ж понимаешь». «Да ладно, Уилли», — ответил Джефф, ни на йоту не утратив обычного благодушия. «Завтра их заберу, с меня не убудет». «Вот и хорошо», — сказал я, — «дайте мне прочесть инструкцию». Я выудил из жестянки указания к применению и быстро пробежал их, вычисляя дозы по весу телят. Начать надо будет с массированного приема. По 12 таблеток каждому, а потом по 6 через 8 часов. «Конечно, проглотят», — заметил фермер. «Надо будет истолочь и развести в воде. Может быть, пройдем в дом и начнем?» «На кухне». Мы позаимствовали у миссис Кларк ее картофели мялку и принялись толочь таблетки, пока не набрали 5 первых доз. Потом вернулись в вагон и взялись за телят. Поить приходилось очень осторожно, потому что малыши совсем ослабели и глотали с трудом. Фермер приподнимал каждому голову, а я вливал раствор по каплям сбоку. Джефф извлекал из всего этого неизъяснимое удовольствие. Он и не подумал уехать, а вытащил трубочку, всю в фестонах неведомо чего. Облокотился о нижнюю створку и, благодушно попыхивая, следил за нами незамутненным взором. То, что ему пришлось приехать напрасно, его нисколько не раздосадовало, и когда мы кончили, он уселся за руль и сердечно помахал нам. «Так я утром заеду за ними!» «Уилли!» — крикнул он без всякой насмешки или задней мысли, в этом я уверен. «От загнивания легких лечения нет!» На следующее утро, направляясь к мистеру Кларку, я вспомнил эти прощальные слова. Джефф просто констатировал факт Запас собачьего мяса у него должен был пополниться на сутки позже, только и всего. Но, во всяком случае, утешал я себя, мне удалось попробовать. А так как я ни на что не надеюсь, то и особого разочарования не испытаю. Едва я остановился во дворе фермы, как к машине подошел мистер Кларк и нагнулся к дверце. «Из машин-то вам и вылезать незачем», — произнес он. Лицо его превратилось в угрюмую маску. «А, — сказал я, — и внутри у меня все сжалось, хотя, кажется, я ничем этого не выдал. Вот сами посмотрите!» Он повернулся, и я пошел следом за ним к вагону. К тому времени, когда створки, заскрипев, отворились, мною прочно овладела холодная тоска, но делать было нечего, я поднял глаза. Четверо телят стояли рядом и с любопытством глядели на нас. Четыре мохнатых малыша в жилетах из мешковины, ясноглазые и бодрые. Пятый вольготно расположился на соломе, рассеянно пожевывая бечевку, удерживавшую мешок. Задубелое лицо фермера расползлось в веселые улыбки. «Я же сказал, что вам и из машины вылезать нечего, верно? Для чего им ветеринар? Хворь-то прошла!» Я молчал. Мое сознание просто отказывалось воспринять то, что видели глаза. Тут пятый теленок поднялся на ноги и сладко потянулся. «Видали?» — воскликнул фермер. «Подтягивается! Больные-то они не подтягиваются!» Мы вошли. И я начал осматривать телят. Температура нормальная, понос прекратился, что-то сверхъестественное. А белый теленок, который вчера был при последнем издыхании, вдруг, словно празднуя возвращение к жизни, забегал по вагону, вскидывая ноги и брыкаясь, как необъезженный мустанг. «Да вы поглядите на этого разбойника!» — ахнул фермер. «Мне бы его здоровье!» Я убрал термометр в футляр, а футляр сунул в карман. «Ну, мистер Кларк, — сказал я медленно, — такого я никогда не видел. Все еще в себя прийти не могу». «Куры петухом запели, одно слово, — согласился фермер и перевел широко открытые глаза на ворота. В них въезжала такая знакомая колесница смерти, фургон Джеффа Меллока. Когда живодер заглянул в телятник, на его лице не отразилось ничего. Правда, было трудно вообразить, чтобы какая-то тень могла омрачить эти розовые щеки, эти мирные глаза, однако мне почудилось, что клубы дыма из его трубки начали вылетать чуть быстрее. На самой трубке со вчерашнего дня появились новые фестоны. Мне показалось, что я узнаю волокна печени. Наглядевшись, он повернулся и зашагал к своему фургону, с интересом поглядывая по сторонам, а затем уставился на темные тучи, громоздящиеся над западным горизонтом. «А к вечеру дождь будет, Уилли!» — сообщил он. Хотя тогда мне это было невдомек, но я присутствовал при начале великого переворота в области лекарственной медицины, подлинной революции, который вскоре предстояло смести в небытие недавние панацеи. Еще немного, и ряды причудливых флаконов с резными пробками и латинскими надписями исчезнут с аптечных полок. А названия столь дорогие сердцу многих и многих поколений. Эфир, нашатырь, настойка камфоры навеки канут в лету. Это было только начало. А за углом уже дожидалось новое волшебное средство — пенициллин и прочие антибиотики. Наконец-то у нас появилось с чем работать. Наконец-то мы могли применять лекарства, зная, что они подействуют. По всей стране, по всему миру ветеринары в эти дни наблюдали первые ошеломительные результаты, переживая то же, что и я в тот день. Одни с коровами, другие с собаками и кошками, третьи с дорогими скаковыми лошадьми, с овцами, свиньями. и в самой разной обстановке. Но со мной это произошло в старом вагоне, приспособленном под телятник среди ржавеющего железного хлама на ферме Уилки Кларка.